Последний поезд на небо отправится в полночь, с полустанка покрытого шапкой снегов. Железнодорожник вернется в каморку, уляжется в койку, не сняв сапогов. Посмотрит на чье-то увядшее фото, нальет и закусит соленой слезой. Откроет окошко, достанет берданку и будет сшибать звезду за звездой. А поезд на небо уходит все дальше, по лунной дороге уносится в ночь. А поезд на небо увозит отсюда всех тех, кому можно хоть как-то помочь. Железнодорожник из мятых карманов поношенной формы достанет на свет помятую трешку, железную ложку и на отъехавший поезд билет. И когда на востоке покажется солнце и разгонит лучами ночную тоску, он прочистит берданку, насыплет картечи и приложит железо к больному виску. А поезд на небо уходит все дальше, по лунной дороге уносится прочь. А поезд на небо увозит отсюда всех тех, кому можно хоть.